Глава 21. Конец Этрурии и ее интеграция в Римскую империю. В 280 году до нашей эры два последних крупных этрусских города, Вульчи и Вальсинии, подписали мирный договор с римлянами на весьма тяжких для себя условиях. А в 273 году до нашей эры Вульчи вообще были аннексированы Римом. Город потерял свою независимость, а на его землях римляне основали свою колонию Коза. В результате почти вся территория современной Италии попала под власть Рима. Независимым от него практически оставался только этрусский город Вальсинии. Чтобы отстоять свою самостоятельность, вальсинийцы решились на крайнее средство. Они вооружили своих бесправных бедняков и даже рабов. Кончилась эта затея тем, что бывшие угнетенные обратили полученное оружие против знати и захватили власть в городе. И тогда вальсинийская верхушка пошла на сговор с теми, против кого все это и затевалось, то есть с римлянами. Это был опрометчивый шаг, приведший к гибели города. В 265 году до нашей эры римляне овладели вальсиниями. Все жители города были изгнаны из своих жилищ и насильно переселены в окрестности озера Бальсена, где вскоре возник новый город. Теперь уже весь Апеннинский полуостров до Паданской долины был подчинен Риму. Этрурия полностью покорилась Риму, покорилась окончательно и бесповоротно. Получилось так, что все, чему этруски в свое время научили римлян, обратилось против самих же учителей. Вдоль побережья Этрурии римляне построили стратегические дороги, которые нарушили хрупкое экологическое равновесие, достигнутое большими усилиями и мастерством этрусков. Дороги эти перегородили всю дренажную систему, и до того момента плодородные земли начали заболачиваться. Пагубные последствия не заставили себя долго ждать. В Этрурии начали вспыхивать эпидемии малярии, выкосившие значительную часть населения. Быстрее всего захерели города Южной Этрурии, расположенные рядом с Римом. Но более северные города, типа Перуджи и Вольтеры, и под властью римских орлов еще какое-то время сохраняли остатки своего былого могущества, но постепенно и они утратили последние остатки своей автономии. В 196 году до нашей эры в Этрурии имело место восстание рабов. Цитата. «Вся Этрурия подверглась было опасности из-за заговора рабов. Для его расследования и подавления был послан с одним из двух городских легионов Мани Ацилий Глабрион, претор, ведавший разбором судебных дел между гражданами и чужестранцами. Тех рабов, которые уже собрались в шайку, он разгромил в бою, многих взял в плен, вожаков заговора он после бичевания распял на крестах, а остальных вернул господам». Тит Ливий, древнеримский историк. Как видим, восстание это было жестоко подавлено римлянами. Однако, по всей видимости, речь тут могла идти не о рабах в прямом смысле этого слова, а о зависимых людях. Да и проходило это восстание не по всей Этрурии, как пишет древнеримский историк, а лишь в северной ее части. Примерно в 90 году до нашей эры Рим даровал этрускам права римского гражданства. Этрурия была разделена на 6 трибов, округов. Начиная с этой даты, внутренняя история Этрурии полностью смешалась с историей Рима. А вскоре Юлий Цезарь, произнеся свою знаменитую фразу «Жребий брошен», переправился через Рубикон и занял Рим. Хоть он и был убит Юнием Брутом, идея создания державы с твердой властью одного человека уже витала в воздухе. Оставалось ждать совсем немного. В 30 году до нашей эры Октавиан, будучи единственным хозяином Рима, получил титул императора. Началась новая история Рима и новая история человечества. Правда, следует отметить, что еще долгое время Этрурия представляла собой для римлян некую культурную модель и образец утонченной цивилизации, вызывавшей у них уважение и восхищение. Среди римской знати еще долго ценилось родство с этрусской аристократией, а получить этрусское образование считалось очень престижным. Цитата. «Интегрирование не было резким, а шло постепенно. Это можно констатировать на примере языка. Этрусский язык оставался разговорным почти везде в течение более чем целого века, и города переходили на латынь поочередно в период с конца II века и в течение почти всего I века до нашей эры. И так продолжалось почти до новой эры. Жан-Ноэль Робер, французский историк. Но со временем этруски все же оказались полностью поглощены римлянами, этрусский язык вышел из обращения, притупилась и сама память о них. В качестве исторического курьеза можно привести такой факт. В последний раз об Этрурии вспомнили при Наполеоне Бонапарте, который в 1801 году образовал одноименное зависимое от Франции королевство, создав его на базе Великого герцогства Тосканского, захваченного его войсками. Однако в конце 1807 года королевство Этрурия было упразднено, и вся его территория была включена в состав Французской империи.